Исполнители, если что. А я что сделала? Да ладно. Хорошо играешь. Сыграть-то такое? Какое смысле какие? О, бас-гитара вроде у кого-то. Признавайтесь, у кого гитара? У Эбли. Погромче Эбли все сделай. Ждем бас-гитарку. Сыграй что-нибудь, чтобы у нас... О, уже лучше. Ну, я тебя подниму у себя. Да-да-да-да-да, то, что надо. Отлично. Thank you.